Глава вторая. Рваные джинсы. «Ты шутишь или в самом деле способен открыть портал?» Она затушила окурок в маленькой вазочке, приспособленной под пепельницу. «Да, только это не портал. Это совсем иная магия. Так хочешь?» Говоря это, я подумал, что Агата наверняка ждет меня и волнуется по поводу моих успехов с сейфом. Но ведь мы вернемся с Гаей в ту же секунду, даже если задержимся в Москве на день-другой. Так почему бы не совершить великолепную прогулку, если в активе аж 257 единиц? «Да, очень хочу», — выдохнула эльфийка. В этот момент в дверь ее рабочего кабинета постучали. Постучали настойчиво. Мы с Элиан переглянулись. Она пожала плечами и, вставая, сказала: «Посиди тихо, узнаю, в чем дело». Глава миссии Оконейрлес удалилась, грациозно покачивая бедрами. Я услышал звук отворившейся двери и следом грубоватый мужской голос, взаимно высокое эльфийское приветствие. Затем голос Элиан, произнесший: «Совсем не ожидала, светлейший господин Алиэлн. Что же вы без предупреждения? Да еще с самого утра». Мне показалось, что она сказала намеренно громко, чтобы слышал я. Опасаясь, что сюда может кто-то заглянуть, я тихо встал, одновременно стараясь вспомнить вертевшееся в голове имя. «Алиэлн, Алиэлн». «Ну, конечно, Алиэлн Воулон Тирол, представитель одной из ветвей Леодорского правящего дома». Возможно, самое важное лицо Леодора в Вятиче или одно из трех важных, их хрен поймешь с этими ветвями правящего дома. Почти беззвучно я прошел в спальню, встал у окна, поглядывая из-за занавеса на переулок у входа в миссию. Черт его принес. Вряд ли этот визит предвещал для Элиан что-то хорошее. Хотя она решила бросить работу в Оконейрлес. Ее не слишком волнуют встречи с влиятельными физиономиями из Леодора. Я выглянул, прижавшись к краю окна и рассматривая внизу синюю с позолоченными вензелями карету. Возле нее застыли в ожидании войны порядка. Мелькнула мысль: может, этот важный господин Алиэлн по мою душу? Тот эльф-мерзавец, который мучил рабыньки Ашириек и сбежал от моего возмездия, мог обратиться с жалобами к нему, не найдя поддержки у главы миссии Оконейрлес. Даже если так, то Элиан не выдаст, что я нахожусь в соседней комнате. А потом плевать, что будет. Ведь копия карты на смартфоне, и я могу больше не приходить в миссию. Могу вообще не появляться в эльфийском квартале. Остается лишь забрать отсюда Элиан. Они говорили долго, и я не слышал, о чем, так как почти сразу кто-то плотно закрыл дверь. Несколько расслабившись, я снова вспомнил, что так и не поглядел новые доступные спеллы в меню. Боги, ведь это важно! Я закрыл правый глаз, сжал кулак и пролистал меню до нужной страницы. Доступна активация. Вспышка. Цена активации 20 единиц. Громовой разряд 1. Цена активации 50 единиц. Зелье света 1. Цена активации 35 единиц. Маска страха. Цена активации 20 единиц. Существо ветра 1. Цена активации 120 единиц. Вернуться. Здесь я и очень порадовался, и крепко задумался. Кроме вспышки взял бы все. Но актив — штука не бесконечная, и мое страстное желание показать Элиан и Агате Гаю никто не отменял. Но разберемся с доступной магией. Громовой разряд 1 спел дальнобойный и мощный даже на первом уровне. Он всем хорош, только кушает много магической энергии, и мне пока хватает перунов, хотя они бьют метров на 30-40 максимум. Особо я зацепился вниманием за существо ветра 1. Я никогда не видел, как он работает даже в игре. Знаю, что существо огня 1 — это круто. Пожалуй, покруче, чем призванный волк Латеи. Впрочем, как и ее призванный скелет. Хотя эти техники одной магической школы, сравнивать их некорректно. В основе этих спеллов совсем разные принципы и очень много зависит от силы мага. Латея призывала существа через нестабильный портал из иных миров. А здесь предлагается элементаль. «Да, 120 единиц из актива — это очень дорого, но я решил брать». Жмякнул на активацию, прислушиваясь к ощущениям. Почти сразу заболел затылок, отдалось в висках и по телу поплыла ртутная тяжесть. Стало ясно, что ломка будет сильной. Тут же обратил внимание на зелье света один. В игре оно способствовало быстрому заживлению ран. Мелкие так вообще затягивались за день. А еще я читал на форуме, будто зелье света отлично лечит большинство болезней на флагруме. Почему бы не попробовать его против моей магической ломки? Зелье тоже надо брать. Тем более у меня в арсенале нет ни одной лечилки. Я жмякнул активацию и этого спела. Еще был большой соблазн взять маску страха, но нет, это уже слишком. И так я потратил больше половины актива. Непосильным трудом нажитое, между прочим. Алло, система, это грабеж. Свернул меню и, выбрав уже активное зелье света 1, нажал «Использовать». В какой-то миг показалось, будто я услышал булькающий звук, примерно такой, как если пить пиво прямо из бутылки. Перед глазами стало мутно, но меньше чем через минуту зрение восстановилось, и затылок реально перестало ломить. Даже как-то приятно просветлело в голове. Спел забрал всего 15 единиц магической энергии. Полезная штука. В соседней комнате скрипнула дверь, раздались тихие шаги, и в спальню вошла Элиан. Слава богам, одна. Но вид у нее был удрученный. Губки поджаты, глаза печально смотрели на меня. «Приходил Алиэлн Воулон Тирол. Знаешь, кто он?» — спросила она и сама же ответила. «Полномочный представитель изумрудной ветви правящего дома. Персона в Вятиче важная, но он не имел на это права. Как вы там говорите, нагло сунул нос не в свое дело?» «Детка, что случилось? Будешь курить?» Я достал сигарету после ее кивка. «Серж, не поверишь. Он забрал карту расположения гробницы Арха Наргула и еще 3 важных свитка. Пожалуй, самых ценных свитка», — гневно выдохнула эльфийка. «Я не понимаю, как это может быть». «О, Нейрлес, судья небесная, почему так? Где же справедливость? Покарай его!» «Элиан, поясни, в чем дело?» «То, что он забрал карту, это понятно». Я прикурил сигарету и поднес ее к губам эльфийки. «Что его надоумило прийти именно сегодня, да еще с утра?» «Не знаю. Прибежал, да еще так рано». Обосновал так, мол, поскольку нашу миссию финансирует именно изумрудная ветвь, то они имеют право на результаты всех наших исследований. Она жадно затянулась и закашлялась. «Но это не так. Окон Ирлес финансирует и янтарная ветвь. Даже от Рубиновой мы как-то получали средства, и никто не имеет права забирать у нас ничего без предварительного согласования с главой Окон Ирлес в Алатаре. В общем, у меня просто забрали из сейфа все, что им требовалось. Мне кажется, они приходили именно за картой. Серж, ну это какая-то странная игра богов. Ты вчера залез в мой сейф, теперь еще и они. Я не понимаю, что происходит». «Элиан, дорогая, ну я же ничего не взял. А совпадение в самом деле странное. Я тоже затянулся дымом. Не расстраивайся, копия карты у меня». Однако мы получили намек свыше, что следует поторопиться с поисками доступа к гробнице. Ну это даже не намек, а прямое указание. Боги указывают, что не мы одни такие умные. Кстати, есть еще братство Велеса, которое тоже целит туда. «Ты вчера говорил, все будто помешались на этой карте». Она покачала головой и отвернулась к окну. «Многие века она лежала, и никто не проявлял такого интереса, а теперь всем потребовалось. Чертов Алиэлн Воулон, он меня очень расстроил. Я сказала ему грубо, что если он смеет здесь так нагло распоряжаться, то я не собираюсь терпеть унижение и покидаю миссию, о чем доложу в столицу. Сегодня же отправлю в Алатар письмо и передам дела Алгелу. Кстати, она задумалась, глядя на сизые языки дыма. Алгел. У меня такое ощущение, что Алгел с ним заодно. Да-да, они прошлый раз в представительстве долго разговаривали вместе. И мне не понравилось, как Алгел сегодня переглядывался с Алиэлном. Вижу, тебя это очень задело. Элиан, дорогая, Если ты решила покинуть миссию, то зачем переживать по этим пустякам? Прошу, отпусти все это. Давай прямо сейчас отбросим все неприятности и немного развеемся. Я отнял у нее почти догоревшую сигарету. Я же предложил, давай перенесемся на Гаю. Так называется мой родной мир, напомнил я. Уже потом решим, как быть с картой, Алиэлном и Алгелом и прочей ерундой. Хотя, что здесь решить? Боги все решили за нас. Карта в этой штучке, я достал из кармана Samsung. Алиэлн прокинул нас к чертовой матери, и работа в миссии тебе больше не нужна. Чертова мать это кто? Спросила Элиан, чуть успокоившись. Никто, я рассмеялся. Никто ее толком не знает. Просто у нас так говорят, когда кого-то хотят отправить в скверное место. А теперь улыбнись. Я навел на нее камеру смартфона. Улыбнись, я сказал. Да, мой мастер. Она подчинилась, вполне искренне улыбаясь. Чпок! Я коснулся кнопки на экране. Дай посмотреть. Элиан в нетерпении пыталась глянуть на экран Самсунга, но я прятал его. Дай! Она вцепилась в мою руку, и от ее милой атаки у меня встал член. Нет, отверг я, пряча смартфон. И сейчас мы перемещаемся. Замри, если пошевелишься, может в этом мире что-то твое остаться. Например, нога или эта рука. Я отбросил руку эльфийки, державшую меня, и вызвал меню. Мои слова произвели на нее впечатление. Она замерла в напряжении. Я тоже напрягся. Все-таки такую процедуру совершал первый раз, и пока не представлял, как она пойдет и какие подводные камни нас ожидают. Нашел взглядом. Перемещение субъекта на Гаю. Цена — 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса субъекта не более 85 килограмм. Одежда на теле. Слой не толще 3 сантиметров. Металлические предметы общим весом не более 100 грамм. Возвращение субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Металлических побрякушек на Элиан явно меньше 100 грамм. И сама она весит намного меньше 85 кило. И тут меня посетила полезная мысль. Почему бы попутно не выполнить квест с продажей эльфийских монет? Я вышел из меню и спросил. «Детка, а у тебя есть леодорские монеты? Мне нужно на общую сумму в 100 лекар». Назвал я сумму сразу с запасом, ведь 30 лекар я уже продал ювелиру. «Есть, конечно. Можно двигаться?» — настороженно спросила эльфийка. «Да, двигайся. На Гаю чуть позже переместимся. Мне нужны золотые монеты. Взаймы, сегодня же отдам», — пообещал я. И желательно твои личные, а не из сейфа окон Эрлес. Мои тоже там лежат. Идем. Она направилась к двери. Когда Элиан отсчитала 10 монет, причем разных, были и по 20, и по 30 лекар, я попросил ее распределить их примерно поровну и держать в сжатых кулаках. Затем снова вернулся к меню, выделил эльфийку как субъект. При этом вокруг нее образовался зеленоватый ореол, почти повторяющий фигуру. Нижняя часть платья не помещалась в обозначенный контур. Я догадался, что при перемещении все выступающее за контур обрежет неведомая сила. Можно было спасти богатый леодорский наряд, обмяв его вокруг ног Элиан. Но зачем? Ткань обрежется, так даже интереснее. Полюбуемся на ее голые ножки. Затем я перевел внимание на пункт перемещения на Гаю и жмякнул. Мы стояли на кухне моей московской квартиры. Элиан первую минуту молчала, вертя головой и разглядывая изумленными глазами все вокруг. Я почти сразу повторно зашел в меню, открыл особые возможности и в пункте «Задержка на Гае» выбрал ползунком 5 часов. Для начала хватит. С удовлетворением отметил, что эта задержка на 5 часов обходится всего лишь в 7 единиц из актива. «Серж», — наконец эльфийка решилась заговорить, — «ты здесь живешь?» «Иногда. Гораздо чаще я нахожусь на флагруме. Но это мой родной мир, его я хорошо знаю и люблю», — признал я, поглядывая на ее обнаженные ножки. Таинственная сила славно постаралась. Почти трусики-ретузики видно. «Красиво», — тихо признала Элиан, и, опустив взгляд, увидела, что низ ее платья практически отсутствует. «Чертов господин Орлов, ты снова испортил мою одежду. Второй раз. Как ты его смог порвать?» Она разжала правый кулак, хватаясь за ровно отрезанный край. Зазвенели выпавшие из ее руки монеты. «Спокойно, светлейшая леди. Я его не рвал, оно само. Последствия перехода в мой мир», — объяснил я, поднимая с пола монеты и поглядывая на ее соблазнительные ножки. «Что такое леди?» Лиан чуть нахмурилась. «Это как госпожа, только лучше», — сообщил я, разжав ее второй кулачок и забрал монеты из него тоже. «Ладно, можешь называть меня леди», — легко согласилась она. «Только я не могу ходить в таком виде. Мне нужно новое платье. Сначала кофе, потом платье. Сейчас мы вместе приготовим по-настоящему хорошее кофе. Когда ты его попробуешь, то поймешь, что до этого пила ерунду. Иди-ка сюда», — я подвел ее к плите. «Если хочешь стать настоящей леди, то должна хорошо помыть эту штуку». Я вручил остроухой турку и подвел к мойке. «Мыть вот этим». Я налил на мочалку немного фейри и открыл воду. «Это как умывальник? Вода горячая». Эльфийка в обалдении отдернула руку. «Да, типа умывальника. Чтобы пустить воду, нужно повернуть кран», — продемонстрировал как. «Красный значок — вода горячая, синий — холодная. Теперь помой хорошо эту штуку». Конечно, гораздо проще и быстрее было мне самому ополоснуть посудину, но хотелось поприкалываться и воспитать в эльфийке настоящую леди. «И тарелки помой», — сказал я, любуясь ее работой. «У тебя разве нет служанки?» Лиан как-то быстро потеряла интерес к мытью посуды. Ее вопрос мне не понравился. Признавать светлейшей госпоже, что мастер Серж Орлов не имеет служанки, не хотелось. Я проигнорировал вопрос, отвлек эльфийку работой газовой плиты. Она зачарованно смотрела на синие огоньки, облизывающие турку. А я тем временем думал, во что бы ее одеть для выхода в город. Если очень аккуратно обрезать края пострадавшего платья, то получится такое мини, что на улице будут все оборачиваться. Моя одежда на нее явно велика. Вспомнил, что в шифоньере валялись старые Ленкины джинсы. Вот только смогу ли я убедить эльфийку, привыкшую к изысканным дорогим платьям, надеть драные джинсы? Хотя есть средство убеждения. Нужно показать ей кое-что на компьютере. Думая над этим, я достал коробку конфет «Каркунов», вскрыл ее и поставил на столик две кофейных чашечки. «Мастер Серж, много пены, уже лезет», — сообщила Элиан, сигнализируя о закипании кофе. Когда я разливал горячий напиток, она стояла рядом, втягивая носиком великолепный аромат зернового илли. И я понимал, что этот кофе ей точно придется по вкусу. «Мне нравится у тебя, Серж. Здесь очень интересно», — шепнула она, и мы поцеловались. Я гладил ее голые ноги, а она потиралась о мой напряженный член. Хотелось трахнуть остроухую немедленно, усадить ее на кухонный стол, сдернуть трусики и вставить ей по самые помидоры. Но я решил эти радости оставить на десерт. Сейчас нас ждало много других дел. При этом подумал, 5 часов задержки на Гае, да еще с эльфийкой, это же катастрофически мало. Надо продлить до завтрашнего дня. «Очень хороший кофе, очень», — признала Элиан, попивая маленькими глотками. «Почему ты его не приносишь нам на флагру?» «Потому что его нужно варить, а не просто заливать кипятком. И желательно варить правильно в специальной посуде», — отозвался я, засунув ей в ротик конфету. Закончив с кофе, повел Элиан в спальню. При этом я понимал, что моя кровать станет для нее серьезным разочарованием. Еще бы, она в 2 раза меньше, чем у нее. И тебе ни балдахина, ни изящной резьбы по дереву. Так и вышло. И мой гардероб важную эльфийку тоже не впечатлил. Порывшись на полках и, наконец, разыскав Ленкины джинсы, я протянул ей со словами: «Детка, вот это тебе нужно надеть взамен платья». Разумеется, на ее личико сначала наползло недоумение, затем неприятное обалдение. «Но это же какие-то штаны. Штаны для нищих мужчин. Как я могу надеть такое? Но это вообще порвано. Серж, ты сошел с ума, штаны разорваны». «Элиан, не горячись. Внимательно послушай меня. У нас такое надевать модно. Я тебя уверяю, очень модно. Вот иди сюда». Я потянул ее за руку к компьютерному столу. Я лучше пойду в порванном платье, чем в такой нищенской рване. Серж, я не могу так. Или купи мне что-то, как тот раз», — щебетала она, пока загружался комп, при этом с нескрываемым удивлением, глядя на огромный монитор. «Так, смотри». Я ввел в поиске девушки в рваных джинсах и начал листать самые красочные фото. «Смотри, видишь, как счастливо улыбаются девушки в разорванных штанах». Эльфийка смотрела, приоткрыв ротик, и шепотом дважды взывала к богам, будто Аолис или Деолин могли сейчас взять и отменить устоявшуюся нога и моду. «Это все правда, Серж?» — она схватила меня за руку. «Такое разве может быть?» «Да, детка, эти штаны, как ты выразилась, у нас в большом почете. Они называются джинсы. Как бы тебе сказать, наши люди устали от богатых и красивых вещей. Устали настолько, что теперь их влечет простота. Вот такая рваная неказистость. Скажу тебе, детка, самые богатые люди надевают джинсы и жутко гордятся этим». Для убедительности я зашел на YouTube и набрал в поиске «рваные джинсы модный показ». Подходящее видео нашел с трудом, но девушки, ходящие по подиуму в разорванных в клочья джинсах, окончательно убедили главу миссии Окон Эрлес. Еще очень важно, какой фирмой, вернее, мануфактурой джинсы сделаны. С серьезным видом дополнил я. Вот если Levi's, то это очень престижно, это круто. И если Dolce Gabbana или какие-нибудь Armani, тоже сойдет. Вот эти Levi's? С надеждой спросила эльфийка, потрогав джинсы. Нет, ответил я, глядя на кожаную нашивку сзади. Но эти тоже хорошие. Одевалась Элиан под музыку Кейко Мацуи. Красочные клипы на экране большого телевизора очаровали эльфийку, а звук напольных колонок JBL Stage тронул ее гораздо сильнее, чем портативной колонки, к которой она привыкла в миссии Окон Эрлес. «Мне нравится у тебя, Серж. Очень. Какие здесь чудеса. Как это все возможно? Особенно это окно. Оно показывает все время разное и такое красивое». Восхищалась она, указывая пальцем на экран огромного телевизора. А я тем временем наряжал ее в свою клетчатую рубашку. Да, рубашка для эльфийки слишком великовата, но с закатанными рукавами, узлом на животе смотрелась очень мило. Я поправил воротник и подвел Элиан к большому зеркалу и сообщил для пущей убедительности. «Выглядишь как настоящая леди. Сейчас идем гулять». Но когда вернемся, я тебя жестоко оттрахаю. И еще ты узнаешь такое чудо, как душ. Да, мой мастер, согласилась она. Но мне нужно бы купить хорошее платье. Именно сейчас мы идем на его поиски, заверил я, глядя на ее задницу, обтянутую потертой джинсой. Выключил по пути компьютер и зашел на кухню, чтобы забрать золотые монеты, оставленные на столе. Взяв Элиан за руку, направился к выходу. Конечно, на улице эльфийка удивится моему миру гораздо больше, чем в квартире. Лишь бы ее не хватил сердечный приступ при виде огромной толпы и потока машин.